Николай Лесков. Аскалонский злодей. Происшествие в Иродовой темнице. Из сирийских преданий. Мужчина, любви которого женщина отказывает, становится диким и жестоким. Лукреций. Наши отдаленные предки в припадках любви не довольствовались вздохами или золотом, как это принято теперь. А они доходили до жестокой борьбы, в которой те и другие падали мертвыми. Будь это для уничтожения сопротивления одной женщины или для удаления соперника. Их грубая любовь, на наш современный взгляд, есть карикатура любви. Цезарь Ламброзо. В Сирии, на восточном берегу Средиземного моря, севернее Газы и южнее Азота, стоял город Аскалон, которого нынче нет. По-еврейски он назывался Джора. Аскалон, или Джора, был основан в глубокой древности филистимлянами и разрушен турецким султаном Саладином. В долгий век этого города ему привелось быть языческим, христианским и мусульманским. В один из этих периодов, или лучше сказать, в один из переходов от одного положения к другому, там случилось следующее характерное происшествие, отмеченное отчасти в писаниях Евсевия из Аскалона. Глава 1. В то время, как в Аскалоне устанавливалось христианство, жил там один богатый купец-корабельщик по имени Фалалей. Он узнал об учении Христовом в чужих краях и захотел ему следовать, но нехорошо его понял. Жена же его по имени Тения еще оставалась в язычестве. Оба супруга были в цветущей поре жизни. Фалалей имел 35 лет, а жена его Тения 24 года. Фалалей был отважный и искусный мореход, а Тения обладала замечательной женской красотой и превосходной кротостью доброго характера. Ласковое обхождение Тении с людьми делало эту женщину приятную для всех, кто ее знал. И все аксалонские граждане, которым было известно это супружество, считали их за людей, достойных уважения, и при том почитали Фалалея-морехода человеком необыкновенно счастливым через то, что он имел жену, исполненную всех телесных и душевных изяществ. Тения происходила из семейства, которое пользовалось почетной известностью. Отец ее, Полифрон, был языческий жрец, имевший хорошее познание в науках и непреклонный нрав, повинуясь которому незадолго перед этим сделался жертвой переходных порядков при царе Иустиниане и жене его Феодоре. Тения получила в доме отца хорошее воспитание и по тогдашнему времени могла считаться женщиной отлично образованную для житья в обществе при хороших достатках. Она была бережливая и старательная хозяйка и обладала приятным искусством прекрасно петь и играть на многострунной арфе. При этом ей также не чужд был дар стихотворства. Она могла очень быстро слагать в уме своем те самые песни, которые пела. По красоте и постройности жены корабельщика, а равно как и по приятности ее нрава и обхождения, ей не было равной в Аскалоне, и все называли ее здесь не иначе, как «изящная Тения». Супруги жили в полном между собою согласии. В наследственном доме, при котором был обширный сад с фруктовыми деревьями. Сад этот, доходивший до самого берега моря, давал в знойные дни тень и прохладу. Семья у Фалалея и Тении была невелика. Они имели только двух маленьких детей, сына по имени Вит и дочь, которую звали Верина. Еще с ними же вместе в одном доме жила мать Фалалея, старая вдова по имени Публия, которая посещала со своим мужем Византию и Рим и, подобно сыну, тоже приняла христианство, но тоже нехорошо его понимала. Дом Фалалея и Тении был один из самых красивых в Аскалоне. Он был просторен и светел и содержался в отменной чистоте. В глубине оттененного двора был помост из пахучего дерева, где в самый пеклый зной мирно и тихо играли Вит и Верина под надзором бабы их Публии. Весь двор окружали резные колонны из того же пахучего дерева. Резные двери были украшены жемчугом и бирюзою, а окна завешаны пурпуром и индийскими вышивками. А посередине бил фонтан прозрачной и свежей воды. Но главное богатство Фалалея состояло не столько в доме, как в 10 больших кораблях, на которых он возил сандал, камфору, мушкатный орех и иные продукты и товары в Александрию и к другим известным тогда портам Востока. Торговые дела шли у Фалалея очень удачно, но неверно понятое христианство не изменило его языческих взглядов, а излишнее богатство сделало его безрассудным. Так, чем он больше богател, тем сильнее увеличивалась в нем алчность, и ему хотелось иметь еще больше золота, и казалось, будто это непременно так и нужно. Такая жадность мужа к богатству причиняла кроткой тени большое беспокойство, и она не раз предостерегала Фалалея, чтобы он не поддавался этой страсти и жил спокойнее. Потому что и того, что он уже успел приобрести, было довольно для жизни без нужды и лишений. Но Фалалей не хотел послушаться тении, и в жажде новых добытков он все продолжал доверяться непостоянному морю, лишь бы только разбогатеть еще более, так, чтобы богаче его уже не было никого в Аскалоне. Напрасно тения указывала ему и на то, что желание большого богатства не только не отвечает учению избранной им христианской веры, но даже запрещено ею. Ничто это не останавливало Фалалея. Напоминание о христианской вере даже заставило мореходца рассердиться на останавливающую его благоразумную жену, и он сказал ей: «Ты никогда не должна говорить мне об этом». «Почему ты мне это запрещаешь?» «Потому что ты, выросшая в язычестве и в нем пребывающая, не можешь понимать христианскую веру и не в состоянии рассуждать о ней как должно. Я знаю одно, что ваш учитель просил делать добро и не собирать богатство». Фалалей отвечал: «Да, ты знаешь одно, но не знаешь другого. В нашей вере есть то, что тебе непонятно. Чтобы быть добрым, надо иметь, чем людям помогать. Я хочу быть не только кроток, как голубь, но и разумен, как змей. Я наживаю богатство и хочу иметь еще более, это все правда. Но это все не с тем, чтобы кичиться богатством, как делают ваши язычники и вообще гордые люди. А я богатею с тем, чтобы, собрав много в своих руках, потом излить это на всех и начать благотворить своим по вере. Поверь, когда в моих руках соберется столько богатства, что все будут беднее меня, тогда я сумею быть более добрым, чем смогу сделать теперь. А ты лучше не мешайся ни в свое дело и не осуждай меня за то, что я хочу быть очень богатым». Тения умолкла, но оставалась при своем мнении. А Фалалей, почитая слова жены за пустое, продолжал все изыскивать новые способы для расширения своей торговли. Он умножил свою флотилию даже до 30 кораблей и снял во всех портах всю торговлю сандалом, камфорой и мушкатным орехом. Некоторое время дело у него шло хорошо, но раз случилось дурно. Фалалей, кроме камфоры и сандала, набрал много других драгоценных товаров у посторонних торговцев, нагрузил все это на свои корабли и поплыл в море. Сначала плавание было благоприятно. Но когда корабли Фалалея проходили против Кирены, вдруг поднялась ужасная буря, и 29 из кораблей Фалалея утонули со всеми бывшими на них товарами и мореходцами. И только один, 30-й, на котором шел сам Фалалей, спасся с остатками груза. Корабль этот был сильно испорчен и не мог идти далее. Он имел порванные паруса и поврежденные снасти и в таком виде повернул назад к Аскалону. Обратное плавание тоже было тяжелое, но однако корабль уже приближался к Аскалону и, вероятно, вошел бы в Иродову пристань, но тут-то именно вдруг и погиб Сделавшись жертвою злодейского умысла, жителей одного близкого к Аскалону селения, лежавшего на самом берегу моря за грядою подводных камней. Жители этого берегового селения зажгли фальшивый огонь, чтобы навести корабль на погибель, и достигли этого с полным успехом. Расшатанный корабль Фалалея как ударился о первый камень, так и расселся, а осторожившие этот случай селяне тотчас же подоспели на легких челнах и прикончили плывших и моливших о помощи корабельщиков ударами весел по их головам. Переколотив всех людей, поселяне расхватали остатки товаров и после драки между собою увезли кто что успел взять в свои хищничьи жилища. При этой схватке Фалалей мужественно защищался, но упал раненый с борта в море и плыл, теряя сознание и силы, к одному из усмотренных им в темноте челноков. На этом челноке он видел необыкновенно большерослого полуголого человека с красным платком на голове и надеялся получить от него помощь и защиту, но ошибся. Человек этот тоже был грабитель и держал в одной руке горящий факел, а в другой – тяжелый багор. Когда Фалалей к нему подплыл и взмолился к нему, помянув имя Христова, злодея не тронула эта мольба. Он осветил утопающего факелом и, махнув багром, ударил им Фалалея по голове. Затем для Фалалея сразу все кончилось – и усталость, и страх, и страдания – и заботы нажить больше всех в Аскалоне, чтобы потом благотворить из богатой наживы и сделаться добрым.